Привет! Вы слушаете «Мифы звездного неба». Меня зовут Лиза Марантиди, и я так люблю Геракла, что попросила Станислава Востокова рассказать еще одну историю про его подвиг и про созвездие Рака. Если кто-то из вас родился в середине лета, очень может быть, что это именно ваш знак зодиака. Так что устраивайтесь поудобнее и слушайте, как было дело. Станислав Востоков. Созвездие Рака. Я не любил ездить в летние лагеря. Мне там было скучно, неинтересно, тоскливо. Уборка территории, маршировка под строевые песни и питание по расписанию. Все это меня убивало. Я просил, ныл, уговаривал маму забрать меня до окончания смены, и моя добрая мама, не выдержав, забирала меня в пыльный, жаркий, но такой уютный Ташкент. И лишь из одного лагеря я уехал вместе со своим отрядом. Лагерь, в который я попал в тот год, носил имя Гагарина. Первого космонавта Юрия Алексеевича Гагарина. О, почему на небе нет созвездия улыбки Гагарина? Это было бы самое замечательное созвездие. Оно бы состояло из разноцветных звезд и планет, где жили бы разноцветные веселые инопланетяне. И они бы все с утра до вечера улыбались. Потому что в созвездии улыбки Гагарина не может быть по-другому. Это просто невозможно. В ту пору у меня был набор открыток «Советские космонавты». Я всех знал по именам, знал, сколько полетов они совершили и в какой очередности, сколько суток провели на орбите, сколько геройских звезд получили за это. Открытки с космонавтами я наклеил на стену и мечтал, что когда-нибудь и мой портрет дополнит этот бравый отряд. Тогда все мальчишки об этом мечтали. Интересно, а о чем они мечтают теперь? Вряд ли о том, чтобы стать космонавтами. Впрочем, ведь и я пока не полетел в космос. Но еще не вечер. Не вечер еще, слышите? Ведь сейчас в космос кто только не летает. И старички, и бабушки, и миллиардеры. Я, правда, еще не миллиардер, но зато еще не старичок. Имя Гагарина примирило меня с похожей на механизм жизнью лагеря. Я убеждал себя в том, что космонавты — тоже питаются по расписанию и иногда даже маршируют. Правда, насчет уборки территории я сомневался. Я не мог представить, что в звездном городке, где живут космонавты, они машут с утра метелками вместо того, чтобы крутиться на центрифугах или опускаться в скафандрах в бассейны с невесомостью, роль которой играет самая обычная, правда, наверное, какая-то особенно чистая и прозрачная вода. И еще в том лагере организовали астрономический кружок. Я не любил кружки, но в этот записался одним из первых. Лишь бы быстрее посмотреть в кружок окуляра телескопа. Я ожидал чудес. Инопланетян, летающих тарелок, и сам не знал чего еще, каких-то огромных по-настоящему космических тайн. «Сегодня будем смотреть на Солнце», сказал наш молодой руководитель кружка, очевидно, студент. Но учтите, на Солнце можно смотреть только через особый солнечный фильтр. Иначе можно получить ожог. Он вынул из кармана и показал темный кружок фильтра. Но один мальчик не поверил ему и посмотрел в телескоп без фильтра. И получил ожог. Некоторое время он не видел ничего, кроме Солнца. Оно так обожгло его, что еще долго оставалось у него в голове. Но, к счастью, потом все прошло, и мальчик начал различать другие тела – дома, деревья и нас. А на следующую ночь я и сам получил ожог, но совсем другой. Ожог удивлением. Ночью мы смотрели на Луну. Я пригнулся к окуляру и увидел огромный, просто необъятный мир с морями, горами, долинами. Чем дольше я смотрел, Тем ближе он становился. Я уже почти ходил по нему, увязая в лунном песке реголите, пробирался между серо-голубыми валунами, съезжал по склонам кратеров, погружался на дно лунных морей вместо воды, затопленных тайной своего происхождения. И вдруг перед объективом пролетела летучая мышь. В телескоп она показалась мне драконом, который вылетел из лунной пещеры и накрыл резной тенью перепончатых крыльев сразу половину луны. Я задохнулся от испуга и восторга. Я готов был кричать. Я увидел дракона, живого, настоящего дракона. Это было мое любимое, первое открытое мной созвездие. Но до той ночи дракон был лишь кривой дорожкой из молочных точек на звездном небе. А теперь вдруг ожил, полетел среди звезд. Но, увы, оказалось, что это была всего лишь мелькнувшая перед телескопом летучая мышь, а дракон так и остался мерцающей ломаной линией на черном небе. И созвездие летучей мыши так и не появилось. Позже я стал изучать карту звездного неба и узнал, что дракон извивается прямо под мощной пяткой созвездия Геркулеса. Так римляне называли грека Геракла. И что оба, и дракон, и Геракл – персонажи древнего мифа. Одного из мифов о 12 подвигах знаменитого героя, который только и делал, что боролся с разнообразными чудищами, одно другого страшнее. Я стал искать и этих чудищ среди созвездий, но почему-то многих не находил. В старинных картах звездного неба с витиеватыми, словно выдутыми солнечным ветром надписями были дракон, лев, кентавр. Но где же самые страшные враги Геракла? Где страж подземного царства трехголовый пес Цербер? Где стимфалийские птицы с разящими бронзовыми перьями? Где, в конце концов, ужасающая лернейская гидра? Особенно меня занимал вопрос о гидре. Ведь какое роскошное созвездие могло получиться из многоголового чудовища? Но я рос... У меня менялись интересы, я стал задаваться совсем другими вопросами. Я увлекся обычными, совсем не космическими зверями, поступил на работу в зоопарк, стал ездить в далекие экспедиции и там познакомился с животными, из которых в воображении древних греков родились образы древних страшилищ. В экспедиции в Камбодже я и мои товарищи, помимо прочего, занимались тем, что ловили ядовитых змей и собирали у них яд для лекарств. Однажды нам принесли кобру. Это была огромная кобра, больше 2 метра в длину. Когда мы ее доили, то есть брали яд, эту рептилию можно было удержать лишь вдвоем, по человеку на каждый метр тела. Да и то свободный хвост норовил обвиться вокруг руки и так сжать ее, что потом проступали синяки. И вот тогда я вспомнил о бое Геракла с гидрой. Она, если верить мифу, была куда больше нашей кобры, да еще с 9 головами. Это как если взять целый пучок кобр, да еще увеличить раз в 10. Разве может такого монстра победить человек? И снова я подумал, что в этом коротком, слишком уж коротком для такого великого подвига мифе, правда рассказана не до конца. Она скрывается между строк, как скрываются за фонарями и неоновой рекламой звезды средней величины, когда на них смотришь из города, наполненного ночными огнями. Но стоит выехать за город, и, пожалуйста, тебе открывается настоящее, свободное, правдивое небо со всеми созвездиями. Ну что ж, попробую восстановить картину того, как Геракл на самом деле совершил второй подвиг. Пока Геракл был занят первым подвигом, то есть борьбой с немейским львом, правитель Микен, царь Эврисфей, которому служил герой, для которого должен был совершить 12 подвигов, мучительно думал, куда же отправить Геракла потом. Честно говоря, начиналось время посевной, и хваленую силу знаменитого героя умнее было бы использовать в поле или в винограднике. Но тогда бы это не считалось подвигом. Лев съел половину моих крестьян, а я должен тратить силу этого громилы на каких-то дурацких чудовищ. Горевал Эврисфей. Да у меня и в Микенах нашлась бы работа. Вон, крыша во дворце прохудилась. Дороги надо мостить. Ну ладно. Какие у нас звери остались? На горе Киринея живет лань с медными ногами, ответил верный царский вестник Капрей. Она постоянно топчет виноградники. Ходят слухи, что она любимица богини охоты Артемиды. В Киринее? Это в Аркадии? От нас далеко. Это потом. Да и с Артемидой связываться не хочется. Прогневаешь ее, хлопот не оберешься потом. Без добычи чего доброго оставит. А я дичь люблю. Еще кто? На горе Эриманф поселился гигантский кабан и бесчинствует в окрестных лесах. Сильно бесчинствует? Разоряет селение, людей губит. Ну, это тоже в Аркадии. А что, и он любимец кого-то из богов? Капри до конца пробежал глазами свиток, который держал в руках, и даже посмотрел на обратной стороне. Таких сведений нет. Ты уточни, а то вляпаемся в историю. Вон Геракл прогневал Геру своим рождением. Теперь мучается, подвиги совершает. Так он же не специально. Это Зевс виноват. Тише, тише. Эврисфей испуганно подскочил на троне. Ты что? Так об этом все знают. Мало ли. А верховный бог виноватым быть не может. Он всегда прав, понял? Понял, понял, вздохнул Капрей. Он давно привык к трусливому повелителю. Ладно, поближе нет никаких монстров? Посмотри, посмотри. Должны быть, у нас все-таки мифические времена. Говорят, в Лерне поселилась какая-то ужасная гидра. Ой, это ж совсем близко. А где именно? В тамошнем болоте. А она выползает по вечерам и жрет коров. Только коров? Испуганно заморгал Эврисфей. Вроде бы да. Говорят, что людей она убивает своим ядовитым дыханием, но не ест. Впрочем, кто ее знает, могло просто не остаться свидетелей. Фу, какие ужасные вещи ты рассказываешь. У меня уже мурашки от страха. Смотри. У вас всегда мурашки. Ты как с царем разговариваешь? Капрей закатил глаза к пышным фрескам на потолке и устало покачал головой. Вот моя высочайшая воля. Когда объявится Геракл, пусть отправляется в Лерну и убьет эту гадкую гидру. Как прикажете, поклонился Капрей. И в доказательство победы пусть принесет ее шкуру. Откуда у нее шкура? У нее чешуя. Опять споришь? Чтоб не видеть царя, Капрей уставился в пол, потому что на фрески смотреть уже надоело. Ну ладно, ладно. Пусть тогда ее головы принесет. Хорошо. Капрей направился к выходу из приемной залы. «Все головы!» — закричал вслед Эврисфей. «Все до одной! Я потом пересчитаю!» Капрей еще раз поклонился и вышел в двери. «И болото пусть осушит!» — услышал он уже в коридоре. «Мы там пшеницу будем выращивать!» Когда Геракл вернулся из похода в Немею, где он боролся и победил страшного немейского льва, а на самом деле просто уговорил его переселиться в небесный мир и стать созвездием, к нему из ворот Микен вышел Капрей. «Великий царь Эврисфей отправляет тебя в Лерну». «А что, он первый подвиг принимать не будет?» — удивился Геракл. «Я вот доказательство своей победы принес. Смотри». Капрей бросил взгляд на шкуру льва, которая покрывала плечи Геракла. «Что-то она на вязаный плащ очень похожа. Впрочем, это не мое дело. Это ты с царем разбирайся. Он и так у меня в печенках сидит». Вестник потер живот. «И всю плешь проел». Он погладил голову. «Держи, Геракл. Я тебе оливки принес и лепешку. Жена испекла. А ты в Эврисфее не дождешься». «А что у нас в Лерне?» — — спросил Геракл, садясь и разворачивая протянутый Капреем сверток. «Гидра. Большая?» «Приличная. 9 голов на данный момент. Эврисвей приказал все отрубить и принести в качестве доказательства твоей победы». «Вот, тоже мне!» — проворчал Геракл. «Ставит такие условия, а сам потом ничего не проверяет». «А ты хотел бы, чтобы проверял?» Капрей красноречиво взглянул на вязаный львиный плащ Геракла. «Ты прав. Пожалуй, надо радоваться такому взбалмошному характеру. Ну что ж, спасибо за лепешки оливки». «Имей в виду, у этой гидры на месте срубленной головы сразу вырастают 2 новые». «Да ты что?» — испугался Геракл. «Как же тогда победить эту тварь?» «Да нет, победить можно. Но для этого надо срубить главную, бессмертную голову. Главное — выяснить, какая именно бессмертная». «Надо же! Прям как у ящериц. У них тоже оторванные хвосты заново вырастают». «Я не знал», — ответил Капрей. «Может, они родственницы гидры? Они ведь тоже в чешуе?» «Не знаю. Я в зоологии не очень. Но что хвосты отрастают, это точно. Ты не представляешь, сколько я им в детстве хвостов поотрывал». «Зачем?» «Да случайно, ты не подумай. Просто сил слишком много. Я же еще в люльке 2 змей задушил, которых Гера подослала». как же, наслышаны о твоей силе», — громко сказал Капрей и, оглянувшись, добавил шепотом. «Лучше, если все-таки головы будут настоящими. А то ведь Эврисфей потом и шкуру льва проверить может». Геракл вздохнул. «И вновь ты прав, мудрый вестник. Впрочем, змеиные головы встречаются не только у гидры, верно?» Геракл засмеялся, пожал руку доброму Капрею и отправился на новый подвиг. О том, чтобы Геракл осушил болото, Капрей ничего говорить не стал. Эврисфей наверняка уже забыл об этом неожиданном приказе. Память у него была плохая. Некоторые считают, что все силачи не очень умные. Это неправда. Бывают очень даже сообразительные. Больше того, среди них встречаются даже доктора наук. Правда, правда. Я сам знал одного ученого, который подтягивался на турнике 100 раз и мог поднять сразу 2 сотрудников своего института. Хотя для ученых такая сила не очень обычна, конечно. Так вот, и Геракл отличался смекалкой. До доктора наук ему было далеко, но он понимал, что никакой человек в одиночку не справится с 9-головой гидрой, да еще такой, у которой отрастают головы, как хвосты у ящериц. И силач пошел на хитрость. В Фивах жил его брат-близнец Ификл. Геракл задумал позвать его на помощь. «А если кто увидит, что мы с братом воюем против гидры, — подумал Геракл, — то решит, что у него просто двоится в глазах или мерещится. Такое часто бывает у болот. Говорят, там воздух напитан дурманящими болотными газами. Там, говорят, и не такое увидишь». Вдохновленный своей выдумкой, Геракл отправился в Фивы. Но и Фикл идеи Геракла не обрадовался. Хотя его, как и брата, с детства приучали к военному делу и спортивным играм, и Фикл был больше склонен к мирной торговле. Впрочем, он долго это скрывал, опасаясь насмешек Геракла, и был прав. Геракл нашел брата на рынке, где тот покупал товар для отправки в Египет. «Что я вижу?» — воскликнул удивленный Геракл. «Ты, закаленный в битвах воин, который в походах без ропота спал на голой земле, положив под голову щит и укрывшись плащом, и который всегда презирал роскошь, вдруг решил гоняться за богатством и сделаться торгашом-толстосумом? Хватит с меня подвигов», — буркнул Ификл. «Это в молодости хорошо носиться по всей Ойкумене, выполняя поручения царей, и ничего за это не получать, кроме славы, которая слишком быстро проходит. Теперь мне хочется пожить для себя. А чудовища, твари, змеюки разные — это скорее по твоей части. Мне на днях отплывать, а еще сколько всего купить надо. Вино, масло, ткани. Теперь я борюсь только с лавочниками. Уж очень дорого они просят. «Масло!» — передразнил его Геракл. «Может, ты просто гидры боишься?» «Тогда так и скажи». «Послушай, кто из нас герой и сын Зевса?» «Ты. Вот ты и совершай подвиги. А мой отец — Амфитрион, простой человек. Я же занимаюсь человеческими делами. Вот если бы ты мне предложил какое-нибудь выгодное дело, например, сплавать с товаром в Тавриду или Колхиду, тогда бы я подумал». Геракл озадаченно почесал голову. Он впервые понял, что быть героем иногда не так уж здорово. Иногда гораздо выгоднее быть обычным человеком. «Ну вот, такой план испортил», — покачал головой Геракл. «Какой?» — насторожился Фикл. Геракл вкратце рассказал брату о своей идее. «Ловко», — одобрил Фикл. «Тогда ты вот что. Возьми с собой моего сына Иолая. Помнишь его? Он уже взрослый, рвется в герои, да и похож на тебя не меньше моего. Все время бредит подвигами. А как узнал, что ты немейского льва победил, так совсем покой потерял. Кстати, а ты правда этого льва убил?» — с подозрением спросил Фикл. «Или это тоже был хитрый план?» «Пойду поговорю с Иолаем», — Геракл заторопился к выходу. «Стой! А как же лев-то?» «Удачи с оливковым маслом!» — крикнул на прощание Геракл и отправился к Иолаю. Юноша упражнялся во дворе, разя деревянным мечом нарисованного на стене огромного льва. «Дядя Геракл!» — закричал он обрадованно и тут же охнул, когда дядя обнял его могучими руками. «А кто-то еще сомневается, что ты льва одолел?» — простонал Иолай, потирая ребра. «Это кто же?» — рассердился Геракл. «Ха, отец. Он говорит, что никто не может голыми руками задушить льва». «Но ты-то мне веришь, верно?» «Еще бы! И хочу стать таким же храбрым и сильным, как ты. Мне все друзья начали завидовать, когда узнали, что ты мой дядя». Геракл довольно похлопал племянника по плечу. «А теперь я пришел позвать и тебя на подвиг, Иолай. Хочешь мне помочь?» Иолай прямо задохнулся от восторга, хотя, возможно, он просто еще не оправился от объятий дяди. «Да я только об этом и мечтаю. Но ведь у меня нет твоей силы. И если снова надо будет душить льва...» «Льва уже не надо. Нас ждет другое чудовище. Давай, собирайся и поехали. А можно я поведу колесницу? Я очень хорошо ее вожу. Даже недавно состязание возничих выиграл». «Отлично. А я по пути тебе расскажу, с какой неприятной тварью нам предстоит сразиться». Иолай попрощался с родителями, взял в дорогу хлеба, вина, и дядя с племянником отправились на колеснице на юг по красным от пыли дорогам. В Грецию пришла весна. Она набирала цвет и яркость, как зреющий на ветке апельсин. Или как рисунок, который зима нарисовала грифелем или углем, а потом пришла весна и раскрасила все масляными красками, выложила цветной мозаикой. А вскоре подоспеет лето, оно покроет картину лаком, и тогда все вокруг заблестит, засияет под жарким солнцем, как природа могла сиять только в древнем мире, когда воздух был легок и свеж, как дыхание нимфы, а по дорогам ездили только влекомые лошадьми колесницы, которые не выбрасывали в мир ничего, если, конечно, не считать навоза. Достигнув берега Каринфского залива, наши герои на купеческом корабле переправились из Беотии на Пелопоннес. И снова повозка Иолая запылила по дорогам Греции, поднимая красные облака, будто два бога несутся по небу на огненной колеснице. Впрочем, Геракл ведь и был полубогом. По папиной линии. С приближением к Лерне Природа менялась, как меняется день, переходя от утра к ночи, или как человек, идущий от рождения к неизбежной старости и смерти, оканчивающийся путешествием в Аид, царство теней. Рощи вокруг теряли краску, словно выцвели на ярком солнце. Деревья стали уродливо скручиваться, будто изнуренные какими-то болезнями. Даже небо потеряло обычную яркость, словно закоптилось, словно вместе с деревьями подернулось налетом мха и плесени. И вот уже колесница еле едет, пробираясь через паутину сухих ломких ветвей, колючие кусты и кучи прошлогодних прелых листьев. Под колесами зачавкала жижа, будто болото пробовало колесницу наших героев на вкус, облизывая ее липким языком. Из земли выступила черная вода, которая ничего не отражала. Воздух сделался тяжелым и неприятно сладковатым. «Фу!» — сказал Иолай. «Пахнет тухлыми яйцами и как-то грязно вокруг». «А ты как хотел», — сказал Геракл, сходя с колесницы. «Такова работа у нас, героев. Это только в поэмах и на фресках воины в сияющих доспехах одним ударом срубают голову монстру где-нибудь на золотом пляже, на берегу синего моря или в цветущей роще, после чего тут же получают руку прекрасной дочери царя и отправляются на пир, где целыми неделями пьют и едят изысканную пищу под звуки славящего и хора. В жизни все гораздо менее приятно. Например, я сильно подозреваю, что скоро Эврисфей отправит меня чистить конюшни царя Авгия». «Конюшни?» — изумился Элай. «Ну да, у Авгия навоз накапливался годами, и теперь вычистить его под силу только настоящему герою. Это, скажу тебе, подвиг потяжелее победы Персея над Горгоной Медузой». Иолай озадаченно оглянулся. Уже начинало темнеть. Кривые стволы деревьев торчали из земли, словно шеи гидры, которая замерла, ожидая своего часа, когда храбрецы уснут, чтобы выползти из-под хлюпающей земли, растерзать их и уйти обратно в бездонную, затягивающую глубину Лернейского болота. Дядя и племянник нашли место по суше, расстелили плащи и погрузились в короткий сон перед битвой. Первым проснулся Геракл. Над землей тянулся туман, накрывая ее, словно паутина, сотканная чудовищным пауком. Геракл зябко поежился и, кутаясь в плащ, побежал в рощу по нужде. Вдруг он услышал пронзительный крик. Геракл бросился обратно и увидел перепуганного Иолая. Перед ним извивалась гидра. Она оказалась неожиданно большой, раза в два крупнее хорошо известных в Элладе египетских крокодилов. И голов, правда, было много. «Это что за новости?» — хмуро спросила ближайшая к Иолаю голова хриплым простуженным голосом. «Вам что здесь надо?» Иолай молчал, пораженный ужасным видом твари, ведь он раньше даже простых крокодилов не видел. «Не будем скрывать», — сказал Геракл, подавая руку Иолаю и помогая ему встать. «Мы пришли, чтобы избавить от тебя Лерну». «А с какой стати?» — удивилась гидра. «Я вас трогала? Нет, я ем в основном коров, да и то больных. Ну, может, случайно пару здоровых попалось, так они бы все равно в болоте утонули». «А людей?» «Что людей? Людей тоже, только больных. С здоровыми мне не угнаться. да еще и головы мешают. Постоянно за ветки цепляются. «Ничего не знаю», — ответил Геракл. «Таков приказ царя Микен Эврисфея — уничтожить Лернейское чудовище. А я человек подневольный. Приказали? Надо делать». «Не все приказы бывают умные, как и не все цари». «Следи за языком», — осадил ее Геракл. «То есть за языками. Я не позволю поносить царя. Какое-никакое, а начальство». «Вот именно, что никакое. Потом спохватитесь. Ах, убили редкое животное. Ах, не досмотрели. Да будет поздно. Вон моего брата, немейского льва, уморили. Он, между прочим, был крупнейшим представителем семейства кошачьих». «Он твой брат?» Иолай многозначительно взглянул на дядю. «Брат, мы, правда, не так часто виделись, но у нас общие родители. Великан Тифон и змеехвостая Ехидна. Хотя, конечно, за родственников нас трудно принять. Мы с ним были не очень похожи». «Это мягко говоря», — вставил Геракл. «Ходят слухи, что какой-то негодяй его задушил. Кстати, это не твоих рук дело». Гидра подозрительно поглядела на Геракла. Тот попытался встать так, чтобы Гидра не видела висящий за спиной львиный плащ, но она увидела. «Ах, вот как!» — закричала она. «Хотела я с вами по-хорошему, но придется иначе. Мальчик, отойди-ка в сторонку, сейчас взрослый разговор будет». «Действительно, Иолай, сходи-ка в рощу. Приведи себя в порядок». «Ну, дядя!» Геракл нагнулся к уху племянника и добавил: «Держи ухо востро. Как позову, тут же назад. От этой твари можно ждать любой пакости». Иолай кивнул и побежал в рощу. Геракл бросил плащ на землю, чтобы он не мешал в бою, и поднял палицу из оливкового дерева. Гидра растопырила длинные шеи, грозно зашипела, и закипел бой. Гидра норовила укусить героя сразу со всех сторон, а тот только успевал отмахиваться палицей и ругаться на комаров, которые вдруг набросились на него со всех сторон, будто хотели помочь хозяйке этих мест. Напитанная влагой земля ходила ходуном. Кочки чавкали, жижа в болоте пузырилась, с деревьев сыпалась труха. Иолай с трепетом следил за битвой из рощи и изо всех сил напрягал слух, боясь пропустить призыв дяди. Но от Геракла не было слышно ничего, кроме кряхтения и брани в адрес Гидры, а также, видимо, герой совсем забылся в ходе битвы, в адрес царя Эврисфея, который дает такие тяжелые задания и даже не снабжает шлемом и щитом. Но вот Геракл изловчился и сбил у Гидры ближайшую голову. Через 5 минут в черную жижу плюхнулась другая, за ней третья. Головы посыпались, как спелые плоды. Иолай закричал от радости, словно болельщик на Олимпийском стадионе, но тут же в ужасе замолчал. На каждой опустевшей шее Гидры вырастала новая голова. Сначала появлялся бугорок, надувался, а потом из него, как из почки оливы или миндаля, появлялась новая пасть, которая начинала кусаться хуже прежней. Геракл вновь пускал в дело дубинку, и вновь гидра лишалась всех голов, кроме одной, которая в бой не лезла и руководила нападением с безопасного расстояния. А головы вырастали и вырастали заново, будто сорванные из грибницы грибы. В конце концов, Геракл возмутился. «Ты что, издеваешься? Я себе руку уже отмахал!» «Думаешь, это так легко?» — хмуро ответила гидра. «Вот я тебе сейчас откушу голову, а ты попробуй хотя бы одну вырастить!» «Разбежалась! Лучше скажи, какая из голов у тебя бессмертная?» «Нашел, дурочку!» — ответила гидра. «Тогда продолжим». И снова в воздухе замелькала страшная палица. Закачалось болото, словно штормовое море, а вместе с ним, кажется, и весь окружающий лес. И полетели в Геракла ядовитые плевки из оскаленных пастей. Вскоре и боги заметили с высокого Олимпа жаркую битву. Оставив дела, они принялись следить за ней, споря, кто победит и кому из этих двоих помочь. Зевс, конечно, не сомневался в Геракле. Интриганка Гера стояла за гидру. «Дядя, еще не пора!» — крикнул из рощи Иола, изнывая от желания вступить в бой. Но Гераклу было не до племянника, да и дыхания не хватало. Он очень устал, сшибая головы по десятому разу. Уже несколько часов длился страшный бой. Вся земля вокруг была усеяна головами, а те вырастали и вырастали на оголенных шеях болотной твари. Геракл теперь не так ловко поворачивался, чтобы встретить нападение очередной пасти или увернуться от ядовитого плевка. В обожженных местах его кожа покрылась черными волдырями, словно болото кочками. Даже боги на Олимпе утомились следить за схваткой и хотели уже заняться другими делами, которых у богов всегда много, как вдруг события у болота приняли новый оборот. Неожиданно Иолай закричал: «Дядя! Сзади!» Геракл отскочил от чудовища и обернулся. Из черной, как смола, жижи болота вылезал гигантский рак, призванный на помощь гидрой. Его черный панцирь блестел на солнце. Длинные, как виноградные лозы, усы грозно шевелились. Выпученные глаза на стебельках крутились, отыскивая жертву. «Это нечестно!» — воскликнул Геракл. «Вдвоем, на одного!» «Кто бы говорил!» — ответила гидра. «Привез с собой помощника и еще жалуется!» Иолай больше не мог вытерпеть, и с воинственным криком он набросился на рака и начал охаживать его дубинкой. Тот удивленно остановился и закрутил глазами, высматривая нападавшего. Заметив Иолая, рак раскрыл огромные клешни и стал медленно поворачиваться. Но Иолай обижал страшилище и снова заработал своим орудием. Медлительный рак никак не мог поспеть за юрким юношей. Тем временем апельсиновое солнце Древней Греции поднималось все выше. Пелена тумана истончалась, поднималась вслед за солнцем и в конце концов исчезла, будто бог солнца Гелиос, наводя чистоту, сдернул покрывало с Лернейского болота. Стало жарко. От жижи распространялось зловоние. Гераклу и Иолаю пришлось биться только лишь одной рукой. Другой они зажимали нос. Вокруг уже не было свободного места от срубленных голов гидры. Геракл то и дело спотыкался о них и пару раз едва не упал. Тем временем панцирь рака высох. От ударов дубинки Иолая посыпались искры. Вдруг трава на берегу вспыхнула, будто на ней распустились красные тюльпаны. Всем известно, что раки страшно боятся огня и кипятка. Увидев пламя, рак испуганно свистнул и попятился к болоту. Тем временем Иолая осенило. Он зажег сухую ветку и стал прижигать отрубленные шеи гидры. Больше на них не вырастали головы. «Нечестно!» — закричала гидра последней бессмертной головой. «Это не будет считаться за подвиг! Я расскажу Эфрисфею!» И тут же голова полетела на землю, сбитая дубинкой Геракла. Иолай прижег последнюю шею, и гидра рухнула на землю. Однако бессмертная голова продолжала ругать Геракла, на чем свет стоит. Чтобы не слышать воплей, Геракл связал ее челюсти крепкой веревкой, сунул под огромный валун, да еще уселся сверху для надежности. «Пусть немного успокоится. А ты ловко придумал с огнем», — сказал Геракл племяннику. «Мне без тебя бы не поздоровилось. Не гидра сожрала бы, так рак перекусил бы пополам». «Дядя, а что, если Эврисфей и правда узнает, что я тебе помогал? Он не зачтет тебе подвиг». «От него всего можно ожидать», — согласился Геракл, поудобнее устраиваясь на камне. «Но как он узнает? Она ему уже не расскажет». Геракл похлопал рукой по валуну. «Она-то не расскажет, а рак может». Геракл посмотрел на болото, откуда торчали испуганные глаза рака. «Ты прав. Свидетели нам не нужны». Юноша встал, подняв дубинку. Но дядя его остановил. «Запомни, Иолай, споры лучше решать мирным путем. Это куда выгоднее и безопаснее для здоровья». Герой подошел к болоту. «Выслушай меня, порождение Аида. Гидра говорила, что она приходится родней немейскому льву. А тебе она не родственница, случайно?» Рак высунул голову из черной жижи и ответил скрипучим голосом. «Мы были просто друзьями». «Тоже мне друзья», — усмехнулся Геракл. «Натворили дел, а мне расхлебывать. Ты знаешь, что случилось с немейским львом?» «Его задушили. И, скорее всего, это сделал ты», — пробулькал рак и тут же скрылся в болото. Через секунду он высунул голову и крикнул: «Негодяй!» и снова спрятался. «Я открою тебе страшный секрет. На самом деле лев не умер, а переселился на небо. Он стал прекрасным созвездием и сияет оттуда, помогая богине луны Селене освещать подлунный мир. Призываю тебя последовать его примеру». Рак притих, раздумывая над словами героя. Долго ни одно движение не тревожило черное зеркало зловонного болота. «Думай быстрее, а не то мы сейчас вскипятим эту лужу!» — запальчиво крикнул Иолай. «Сварим тебя, а потом устроим пир на всю Лерну. Вон, сколько в тебе мяса, на всех хватит». «Не надо!» — взвизгнул рак, выныривая на поверхность. «Я согласен. Но сперва поклянитесь, что на небе меня не изжарит лучезарный Гелиос». «Не тревожься об этом», — ответил Геракл. «Каждый вечер Гелиос на своей золотой колеснице уезжает в ночные покои. До утра на небе царит прохладная Селена и сонм окружающих ее созвездий. Но торопись, пока там еще есть место. Ибо мой отец, Зевс, почти завершил украшение небесного купола. Тебя могут опередить в любой момент». При этих словах Геракл подмигнул Иолаю. «Хорошо, хорошо», — торопливо ответил рак. «Думаю, на небе будет спокойнее, чем тут. И никто не попытается меня снова сварить. Да и места будет побольше». И вот, по просьбе Геракла, верховный бог Зевс перенес рака на небо и поместил между львом, близнецами и малым гончим псом. Правда, созвездие Рака не очень яркое. Его трудно увидеть невооруженным глазом. Но разве можно ожидать другого от чудища, которое всю жизнь прожило в скрытом сенью леса болоте? А Геракл проводил Иолая до его родных Фив, после чего отправился к Эврисфею и через Капрея передал царю несколько мешков, набитых головами гидры. Помните, вредный Эврисфей обещал их пересчитать. Царь даже попробовал это сделать, но на седьмом десятке сбился и оставил глупую затею. А дальше вышел конфуз. Увидев на одной из голов веревки, Эврисфей решил их снять. И бессмертная голова, а это была, конечно, она, тут же начала истошно кричать. Перетрусивший царь в ужасе отбросил голову, и на нее набросились царские стражники. Им с трудом удалось связать болтливые челюсти. Но все же голова успела наябедничать. Дескать, Геракл победил нечестно, потому что ему помогал племянник Иолай. Узнав об этом, рассерженный Эврисфей решил не засчитывать Гераклу второй подвиг и, не дав герою даже отдохнуть, отправил его в новое путешествие. Впрочем, это уже совсем другая история. В следующем выпуске мы отвлечемся от подвигов Геракла и поговорим про другое зодиакальное созвездие — Близнецы. Спасибо всем, кто работал над этим выпуском. Автору Станиславу Востокову, научному консультанту Арсену Узбекову, чтецу Андрею Бибикову, композитору Кире Вайнштейн, звукорежиссеру Андрею Кулакову и выпускающему редактору Анне Шур. Меня зовут Лиза Марантиди. Добрых вам снов и яркого звездного неба.